и я направился в сторону вещевого рынка. По пути зашел одно злачное место, где можно было в любое время через грузчика купить бутылку бармалея. Бармалли, барматуха, барман – все это относилось к плодово-выгодному вину местного разлива, официально называемому алмазар или чашма. В них обеих было 18 градусов крепости и стоили они всего 1 рубль 40 копеек. И продавались всем подряд, в любое время дня, поэтому мой возраст никого не заинтересовал. Конечно, выбрасывать такие деньги было немного жаль, но с другой стороны, их вполне можно было обменять на ключи от дома. Одним словом, я хотел предложить пузырек мамашке, взамен на ключи, и думаю, она не откажется. Тем более, что наверняка мучается похмельем со вчерашнего, а наторговать на бутылку, еще не успела. Заодно и смягчить свой гнев, касающийся сданных тряпок. Как бы то ни было, а выслушивать ее инсинуации очень не хотелось. Стоящую у входа на вещевой рынок маманю, слегка задубевшую от холода, и отпугивающую всех клиентов своим перегаром, я заметил еще на подходе к рынку. Маманя, то и дело хваталась за голову и закатывала глаза, изображая из себя умирающего лебедя, и едва сдерживала свои порывы, чтобы не рухнуть на снег. Весь ее вид говорил о том, что у нее жуткое похмелье, и ей срочно нужно подлечиться, иначе она скоро просто отключится. По большому счету, он держалась только из-за того, что на улице был легкий морозец, и лелеяла надежду продать что-то из тряпок, чтобы было на что опохмелиться. Заметив меня, идущего вдоль рядов, и время от времени останавливающегося возле очередного продавца и разглядывающего товар, она уперла руки в боки, ее глазки налились кровью, и она уже собралась было гаркнуть во все горло, начав петь мне нотации, но похоже из-за похмелья ее голос дал петуха, и пока она откашливалась, приходя в себя, я оказался возле нее. «Как ты себя чувствуешь?» Нейтрально безразлично поинтересовался я. «Ключи от дома дай, сейчас распродам все и вместе пойдем», постукивая зубами от холода произнесла мать. «Согреться хочешь?» Маманя посмотрела на меня удивленными глазами. Я откинул полу своей фуфайки, показывая ей вожделенное горлышко. Мамашка сразу же потянула туда свои клешни. Я отпрыгнул в сторону и произнес, протягивая руку: «Меняю на ключи от дома». Маманя сразу же начала рыться по карманам, выуживая оттуда ключи. Забрав их у нее, я повернулся к ней лицом и передал бутылку в ее руки. «Сбегай в уборную, а то менты заметут», — сказал я ей. «Здесь в открытую пить было нельзя, за этим строго следили. Залететь в трезвяк было проще простого, потеряв при этом весь свой товар, и мать это прекрасно понимала. Я быстро», — бросила она, срываясь с места и убегая в сторону туалета. Уже через пару минут она вышла из туалета, вполне нормальной, во всяком случае, похмельной трясучки у нее уже не наблюдалось, да и сама разговаривала вполне адекватно. О том, где я взял бутылку и откуда у меня на нее деньги, вопросов не возникло. Принес и слава богу. Дождавшись, когда она подойдет ко мне, бросил ей, что пошел домой и до ее прихода буду дома, отправился домой. Дома было все по-старому, за исключением, пожалуй, того, что отсутствовал отец, но так было даже лучше. Первым делом, решил навести порядок в собственной комнате. Все же мне в ней жить, а находиться в том бардаке, который там сейчас имел место, было по меньшей мере противно. Тут же был освобожден шкаф от всего тряпья, нанесенного сюда маманей, и накиданным прежним Вовочкой. Куда все это девать, вопросов не возникало. По сути, всему, что там находилось, место на ближайшей помойке, но и выбрасывать все это я просто не решился. Кто знает, вдруг маманя решит все это продать, а если нет, то и самому можно отнести в утильсырье. Сейчас деньги у меня, конечно, есть, но кто знает, что будет дальше. Пока же, собрал все эти тряпки и сложил в угол комнаты, освободив шкаф. В этот момент, услышал настойчивый стук в дверь, все говорили о том, что пришел кто-то чужой. Двери были открыты, и свои бы не стучали. Выйдя на крыльцо, я заметил милицейский УАЗик, остановившийся у калитки, и молодого милиционера, стоящего возле двери. «Мать дома?» – спросил тот. «На рынок ушла. Ладно, передай ей повестку, и скажи, чтобы завтра, как штык, к 9 утра была в отделе милиции». «А, что случилось-то?» «Папаша твой отличился. Застали на месте преступления, так что готовься, года 3 как минимум ты его не увидишь». Парень уже развернулся, уходя, но на мгновение остановился и добавил: «И передай, чтобы трезвая была, а то и ее упекут суток на 15, а тогда и тебя в приют отправят, хотя давно пора бы. Честно говоря, весть о том, что папаню взяли, меня обрадовала. Одним идиотом в доме будет меньше. Да и хоть говорят, что женский алкоголизм не лечится, но уж маманю всяко легче удержать от пьянки, чем отца. Тем более с моей новой способностью, да и живого примера не будет. Правда, я пока не знал, проявит она себя еще раз или нет, но уж в отношении мамани, я всегда смогу найти возможность влияния на нее. Во всяком случае, постараюсь найти. Раздумывая обо всем, я вошел в свою комнату, взглянув на кучу тряпок, решил, что уж теперь точно не стоит опасаться ничего, и решительно сгреб из в один узел, оставив одну, подходящую для мытья полов, и тут же остальное вынес в сарай, на заднем дворе. До понедельника полежат и там, а после школы, я схожу их сдам в утильсырье, или мамашку отправлю, видно будет. В шкафу остались чисто мои вещи, которые еще можно было бы носить. Подумав немного, бросился в родительскую комнату, и быстро перешерстил все возможные папашкины тайники и нычки. Его возвращения можно не ожидать, и мать, зная об этом, точно пустит их все на пропой. Ведь наверняка, прекрасно знает, где, что лежит, и не берет только из опасения получить взбучку от отца. К моему немалому удивлению нашлось довольно много. Уже через четверть часа у меня на руках оказалось больше 250 рублей. И ведь наверняка это далеко не все деньги. Но в этот момент послышался шум в прихожей, говорящий о возвращении матери, и я тут же метнулся в свою комнату, где сунул найденные деньги под подушку на собственной койке. После чего, выйдя навстречу матери, не дожидаясь, пока она разденется, протянул ей повестку со словами: «Отца в милицию забрали. Мент, что приезжал, сказал, что он кого-то ограбить хотел и его взяли на месте преступления. Тебя на завтра вызывают к 9. Приказали, чтобы трезвая была». «Да, как же, так-то, что же я, без мужа делать-то буду?» С этими словами, она подхватила повестку, тут же сунула ноги в ботинки и, выскочив на улицу, помчалась, похоже, в отдел милиции. Конечно, кроме дежурного там сейчас никого нет, но что произошло, ей наверняка расскажут. Сам же, еще раз пробежался по родительским возможным загашникам, правда, на этот раз ничего уже не нашел, но и найденного было за глаза. Теперь главным было удержать маманю от пьянки. Ну, тут уж как получится. И в ближайшее время нужно приодеться самому. Как это сделать, я пока не знал, но что-то надеялся придумать. Глава 4. Мамашка вернулась заплаканная и уселась за стол, выставив перед собой бутылку какого-то дешевого пойла. Увидев подобное действо, я сразу же схватил бутылку со стола и спрятал ее за спину. Мать открыла было рот, собираясь закричать на меня, но я, не дав ей это сделать, воскликнул: «Ты, что совсем сдурела? Тебе завтра к следаку идти. Предупредили же, чтобы трезвая была». «Да, насрать. Поставь пузырь на места, еще мое же говно учить меня будет. Еще как буду. Или тебе уже наплевать на все, и ты решила меня в приют сдать? А может и так, одни проблемы от тебя. То есть ты решила, если сдашь меня в приют, жить будет легче? Как бы не так, пособие, что на меня выплачивали, тут же отберут, и много ты на 40 рублей проживешь». Похоже, мать об этом даже не задумывалась. «Да сколько там твоего пособия-то, толку от него? Отдай бутылку, а то плохо будет. Поставь на стол», — сказала. «Раз уж тебе насрать, то мне тем более», — выплюнул я, одновременно с этим разбивая пузырь о чугунную дверцу печи голландки. «Пока я здесь, ни одного пузыря в доме не будет, а начнешь пить на улице, там же и ночевать станешь. Ясно тебе?» Бросив осколки от бутылки возле печи, прошел в свою комнату, уже слыша за спиной дикий ор и врывающуюся следом за мною мамашку с подхваченным ею стулом, которым она замахивалась на меня. Пока маманя бегала в милицию узнавать новости, я слегка потренировался на соседе, не старом еще, но весьма противном человечишке, так и норовящем утащить с нашего двора все, что плохо лежит. С одной стороны, он типа хозяйственный, все равно мои родители, это рано или поздно пропьют, а так он в дело пустит. Честно говоря, застал я его в нашем сараюшке совершенно случайно. Просто выходил в уборную, которая находится у нас во дворе, и услышал, как кто-то копается в сарае. Оказалось, это сосед, которому вдруг срочно понадобились гвозди, вот он и выбирал из имеющихся наиболее подходящие. Я и решил попробовать на нем свои новые способности, так заодно и выяснилось, что лестница и множество инструмента, когда-то находящегося в сарае, вовсе не пропито отцом, а благополучно взято во временное пользование, как гвозди из какого-то фильма про колхозный уклад. Оказывается, мне совсем не нужно покидать свое тело, а всего лишь свести немного к носу зрачки, так сказать, изображая косоглазие, и я сразу же начинаю видеть все, что мне необходимо, и получаю возможность воздействовать на подопытного. После того, как я запустил ему в сознание картинку рычащего пса, мужичок тут же наложил в штаны и пообещал все быстро вернуть. И действительно вскоре, у дома сама собой появилась лестница, приставленная к чердачному окну, и да и в сарай мужик забежал несколько раз, что-то неся с собою. В общем, одного урока оказалось, как мне кажется, достаточно. Правда, чуть позже в дверь постучал наш участковый, мол, сосед пожаловался на то, что я спустил на него собаку. Ахметака, откуда у нас собака? Если бы и была, давно бы и сдохла. Порой самому жрать нечего. Да, сынок, я тебя понимаю. А что же он тогда жалуется? Я выходил в туалет и застал соседа в нашем сарае. Он что-то там искал, а у нас каждый день что-то пропадает. Я думал, отец пропил, оказалось, сосед типа одолжил. Ну, я и попросил вернуть. Он мне ответил, что родители все равно пропьют, а ему пригодится. Тогда я сказал, что сейчас пойду к вам, Ахметака, и пожалуюсь на него. Смотрю, он сразу все притащил обратно, а после, наверное, на меня жалобу написал. Не обижайся на него, Володя. Твой сосед служит кладовщиком в воинской части, у него в крови тащить все, что плохо лежит. Милиционер все-таки прошелся по комнатам, убедился, что здесь нет даже собачьего запаха и ушел восвояси, сказав, что поговорит с соседом. Я же, проводив его, дошел до чайханы Назарака, которая находилась неподалеку от дома, и перекусил там, съев миску шурпы с лепешкой, и прикупив штук 5 пирожков самсы из слойки. Стоили они по 20 копеек, но прямо таяли во рту. На обратном пути зашел в гастроном, где купил пачку черного чая. На сахар решил не раскошеливаться. Я тут же повернулся, выставил вперед свою руку и, включив свой дар, дотянулся им до мочевого пузыря матери и слегка надавил на него. От неожиданно потекших по ногам струек мочи, мать мгновенно растеряла весь свой пыл и, уронив стул на пол, что есть силы, поскакала в прихожую. Вскоре послышался хлопок входной двери. Пока мать срочно отправилась в туалет, я поднял стул и вынес его обратно в зал. Потом вспомнил, что собирался наладить свет, все же сидеть вечерами в темноте, то еще удовольствие. Эти то нажрутся и в нирвану, а мне каково? Одним словом, нужно было что-то с этим решать. Подставив табурет и добравшись до счетчика, обнаружил, что электрик поленился делать что-то радикальное, хотя по сути он был прав, потому что заплати родители задолженность, и придется все это устранять. Поэтому пошел по короткому пути, просто снял нижнюю крышку счетчика, которая, прикрывая провода, входящие в него, и раскрутив клеммы, выдернул первый и второй провод из гнезд, затем заизолировал концы, чтобы не было случайного замыкания, а крышку прикрутил на место и поставил пломбу, чтобы без срыва пломбы было невозможно туда добраться. Единственное, что он не учел, или скорее просто поленился, или не обратил на это внимания, так это не затянул винты на гнездах клеммника. И сейчас, я просто сняв изоляцию, воткнул через нижние отверстия вначале один провод, а следом за ним и другой. Конечно, при сильной нагрузке они будут греться, искрить, и в итоге придется их укорачивать, и все-таки как-то добираться до места, чтобы укрепить. Но временно пойдет и так, во всяком случае лампочку такое соединение вполне потянет, а может и не одну. Пока я занимался со светом, в дом вернулась мамашка, увидев меня стоящего у счетчика на табурете, воскликнула: «Ты, что там делаешь? Дом решил спалить? Лучше нажми на выключатель», — повернув к ней голову, произнес я. Она удивленно посмотрела на меня, а после нажала на выключатель и, не веря своим глазам, несколько раз щелкнула им, включая и выключая свет. «Хватит баловаться», — одернул я ее, — «дай хоть глянуть, что тут со счетчиком. А, что с ним может быть? Там такой долг, что вовек не расплатится. А как у тебя свет-то получилось наладить?» «Да, что тут сложного-то? Воткнул на место провода, и вся недолго», — произнес я, вглядываясь в счетчик. Оказалось, что я воткнул провода неправильно. В счетчике на первое место ставится входящая фаза, а на второй — тот провод, который подает эту фазу на все домашние электроприборы. И если их поменять местами, то счетчик начинает вращаться в обратную сторону. Если, конечно, это не электронное чудо, появившееся в конце 20 века, но до этого пока еще далеко. Подумав пару мгновений, а после махнул рукой. Ну и хрен с ним, заодно и долг немного спишем. «Ты о чем?» – воскликнула мать. «Да провода перепутал. Теперь счетчик в обратную сторону крутится, как раз долги немного спишем. Только не разболтай никому». «Да, кому я разболтаю? А дом не сгорит, если только свет. Ну телевизор можно включить, так потянет». Мать тут же, забыв обо все на свете, ринулась в зал включать телевизор. И стоило тому, что-то начать показывать, тут же уселась к столу и, наверное, около получаса, не отрывала от телевизора глаз. «Я же прошел на кухню, растопил печь и вскипятил чайник, после чего, там же на кухне попил чаю с пирожками. Сначала, хотел было съесть все, но все же решил поделиться. И потому, налив кружку чая, положил на блюдце два пирожка и принес их в зал матери, подвинув поближе к ней. Та, увлеченная какими-то новостями, доносящимися до нее из телеприемника, на автомате, взяла кружку чая, пирожок и начала поглощать то и другое и опомнилась только после того, как наполовину съела второй пирожок. Удивленно посмотрев на то, что держала в руке, воскликнула: «Откуда такое богатство? Ты где денег взял? Где взял, там уже нету. На вас-то надежды нет, приходится самому крутиться, как белка в колесе. Ты, как со мной разговариваешь, паршивец?» Восклицательные и вопросительные знаки, воскликнула мать, которой не понравился мой ответ. «А как я должен с тобой разговаривать? Ты когда кормила меня последний раз, когда хоть лепешку домой приносила, чтобы я поел? Зато на пузыри денег всегда находишь. Да как ты смеешь, я ночами не сплю». «Конечно не спишь, потому что в отключке после самогона обосранная и обоссанная валяешься. Да ты, похоже, у матери кончились все слова». Я вскочил со стула. «Короче так, увижу дома хоть один пузырь, или придешь домой пьяный, будешь ночевать на улице под забором. И мне плевать, мать ты мне или шалава уличная. Была бы мать, заботилась бы о сыне, а у тебя одна пьянка на уме. Да, что ты понимаешь, как я жить дальше буду? Отцу лет 5 светит за разбой. Дежурный сказал, что его вместе с Толиночем у тети Дуси взяли, когда они старуху на бутылку трясли. Чуть не задушили, паскудницу. Вот и прекрасно, хоть одним дармоедом меньше стало». Материнская ярость тем временем перешла в рев и слезы. «А денег где брать? Отец хоть какую-то зарплату домой приносил, а на мои 40 рублей, и твои 18, долго ли протянем? Если пить бросишь, устроишься обратно в магазин». «Да, кто меня возьмет-то?» «Возьмут, куда денутся. Главное, про пьянку забудь». Мы еще долго говорили с матерью, обсуждая наши дела. В итоге, она пообещала воздержаться от алкоголя, и мы разошлись каждый по своим комнатам. Поверил ли я ей? Однозначно нет. Наверняка, уже завтра, вернувшись со школы, найду ее в отключке, но и пускать это дело на самотек, тоже не стану. Но хотя бы есть надежда на то, что у следака она будет вполне вменяемая, и ее не отправит в вытрезвитель, а меня в приют. На большее я пока не рассчитываю. Перестилая кровать, случайно обнаружил в глубине шкафа пару относительно чистых простыней и наволочку. Относительно потому, что от них попахивало сыростью, видимо, лежат они в шкафу достаточно долго, а учитывая, что печь топили только когда приходили в чувство, не мудрено появление сырости. Но хотя бы он не были откровенно грязными, и то хлеб. Перед тем, как лечь спать, подумал о деньгах. Наверняка, мамашка уже завтра после следователя бросится искать отцовские тайники. Точнее говоря, где и что лежит, она знает и так, только сейчас пока еще опасается возвращения мужа. А вот завтра, если убедиться, что того закроют очень надолго, все опасения исчезнут. Кто его знает, что произойдет через 3-4 года. Так что точно постарается выгрести все и, естественно, отпраздновать это событие. А так как какая-то часть денег, надеюсь большая, находится у меня, то не найдя их в своей комнате, она перетряхнет все в моей. И обязательно, что-то, но найдет. Поэтому лучше не рисковать. Обыска мне, конечно, не избежать, но это я как-нибудь переживу, а вот деньги, было бы неплохо сохранить. Подумав над этим, и прикинув возможные места тайников, понял, что лучше всего, держать их при себе. В комнате, ничего подобного, где можно было бы спрятать деньги, просто не видел. Все эти вырезания книг под денежные знаки, или засовывание их в кучу ненужного барахла, детский лепет. Тем более, что нечто подобное было и в их комнате, и она в первую очередь будет искать похожие тайники, разве что прилепить на заднюю стенку шкафа, но и здесь ничего не получится. Скотча в СССР еще не придумали, а клея у меня нет. Чердак или сарай отпадают по той простой причине, что кроме мамани, туда может попасть и сосед. Он хоть и вроде бы вернул почти все, что брал, но чувствую, что сейчас чуть успокоится и вновь начнет переносить все к себе. Причем, наверняка займется этим, когда меня не будет дома, а на мать давно все положили большой и толстый, да ей по большому счету наплевать на все, вот и остается, только таскать их с собою. Все же жалко терять такую большую сумму. Куртка не внушает доверия, хотя бы потому, что в той же школе приходится ее снимать в гардеробе, а там уже несколько раз пропадала мелочь у детей, не у меня, конечно, но все-таки. Так что, кто знает, вдруг кто-то позарится и прощупает мою фуфайку, став богаче на 361 рубль. Это точно не вариант. Остается обувь. Под стельками купюры могут превратиться в такое, что их, несмотря на номинал, не примут ни в одном магазине. Просто побрезгают брать в руки. Так что только сумка. Школьную сумку мне покупала бабуля. Года 3 назад, тогда еще Вовочка, отдыхал у нее на летних каникулах, и как итог, помимо прочих вещей, которые уже давно износились, ему была подарена эта спортивная сумка. Обычная не очень дорогая цилиндрическая сумка с двумя матерчатыми ручками и лямкой для ношения через плечо. Сверху черная молния, а внутри один карман для какой-нибудь мелочи, застегивающийся на молнию, а на дне вделанная в клеенчатое основание картонка, вроде как обозначающая дно. Никаких отделений в ней, кроме бокового кармашка, не имелось, но зато, при необходимости, можно было положить в нее, кроме учебников и кое-какие вещи, например, ту же спортивную форму, или что-то еще. В общем, она была годной на все случаи жизни. Сейчас, конечно, слегка поистрепалась, за 2 года носки, но тем не менее была еще вполне живой. Первым делом вытащил из нее клеенчатое дно, с помощью острого ножа. Какой пацан не имеет при себе настоящего ножа, пусть даже перочинного, аккуратно разрезал клеенку с торца, и, достав отцову заначку, осторожненько вложил ее всю внутрь, благо, что все 250 рублей заначки были в виде четвертаков. Получилось даже лучше, чем я предполагал. Под картонкой они совершенно не ощущались на ощупь и были надежно спрятаны от посторонних глаз. А в школе я еще добуду клей, смажу клеенку и надежно приклею ее к дну сумки, тогда точно туда никто не влезет, кроме меня. Решат, что раз дно приклеено, там ничего нет. На минуту задумавшись, добавил к отцовской заначке половину своих денег, выбирая в основном десятки и добавив к ним пару пятирублевок. Таким образом, основной капитал в 300 рублей оказался в сумке, а у меня на руках осталось чуть дольше 60. Трешка с мелочью была положена в карман, все рано придется и утром что-то есть, да и потом, а остальное в боковой карман сумки, если что, всегда под рукой. И наконец, взглянув на расписание понедельника, закинул в сумку пару тетрадей, 2 учебника по математике и немецкому языку, и на этом счел подготовку к школе завершенной, после чего спокойно лег спать. Утром маманя была на удивление трезвая и злая, но тем не менее, может потому что трезвая, налила мне стакан чая и даже где-то раздобыла сахара для него. Правда, другого ничего не имелось, но об этом я знал и сам. Еще большее удивление вызвал ее вопрос: «Что тебе приготовить на ужин?» Вопрос был с некоторым подвохом. Я что-то очень сомневался в том, что она хоть что-то приготовит, потому что в доме было шаром покати, хотя, вдруг вспомнилось, что у нас есть погреб, и там стоит бочка с капустой, и несколько мешков с картошкой. Вот, блин, вспомнил бы об этом вчера, не тратился бы на пирожки. Ну да ладно, да что приготовишь, то и съедим. Ты главное сама не сорвись, ответил я и, допив чай, пошел одеваться в школу. Хоть утром и попил чая, но кушать все-таки хотелось. Чайхана в это время еще закрыта, поэтому пришлось бежать вслед автобусу и запрыгивать в него на последних секундах. Зато, доехав до автовокзала, попал как раз в самый нужный момент и успел к только что привезенным горячим пирожкам с мясом. Расхрабрившись, взял сразу 6 штук, отдав всю имеющуюся у меня мелочь, и даже успел вскочить в тот же автобус, на котором приехал сюда. Здесь у автовокзала была конечная маршрута, и поэтому автобус стоял, ожидая времени отправления, а я за это время успел отовариться пирожками. Пока ехал до школы, успел слопать пару самсушек, почувствовав себя относительно сытым. Остальное решил пока оставить, и съесть или в обед, или ближе к ужину. Жизнь налаживалась. Глава 5. Школа жила своей жизнью, шумной, неугомонной и вечно молодой, изредка затихая на 45 минут, и вновь взрываясь шумом, смехом, топаньем, шутками и весельем. Поздоровавшись с пацанами, Вовкина память воцарилась в моей голове полностью, заменив собою Сергея Пономарева. Из всего, что осталось от меня прежнего, только воспоминание, что некогда меня звали именно так. Где я жил, в какой семье, кто мои родители, ушло так глубоко, что стало просто недосягаемым. Хотя, кое-что все же сохранилось. Например, когда вчера полез к счетчику, чтобы наладить свет, как я сразу вспомнил и параметры подключения, из десяток способов, как относительно честно воровать электроэнергию, и как обойти пломбы, и в общем все, что мне потребовалось. Позже, собираясь в школу, достаточно было взять в руки учебник немецкого языка, как без особых проблем, спокойно прочел первый попавшийся текст на немецком языке, ничуть не затрудняясь не то, чтобы с переводом, а точнее с пониманием того, что я читал. Поневоле вспомнился Штирлиц с его словами о том, что для полного понимания языка нужно не просто его знать, а думать именно на нем. Я на нем думал, главное не упоминать героя 17 мгновений. Насколько я помню, даже книга Юлиана Семенова еще только пишется. Поэтому стоит только вспомнить Штирлица, как за моей спиной тут же увидит парашют. Раздевшись в гардеробе, подхватил свою сумку и прошел в свой класс, заняв место на Камчатке. И тут же ощутил огромное облегчение от того, что в парте обнаружилась сумка с тетрадями, шариковыми ручками, сигаретами и картами. В общем, в который раз убедился, что в жизни не все так плохо, и недавно еще кажущаяся черная полоса постепенно светлеет. И это откровенно радовало. Перекладывая содержимое сетки в свою сумку, на какое-то время выпал из реальности, куда был возвращен дружеским ударом по плечу и возгласом старого приятеля. «Вовка, слышал, в нашем районе киоск «Союз печать» сгорел. Там мелочи было жуть, я вчера полчаса порылся там, и почти полтинник собрал. Пацаны, что до меня там копались, рублем хвастались. Не хочешь сходить туда, наверняка там еще есть». «Ну да», — подумал я, когда пересыпал мелочь в кулек, что-то упало на пол, но собрать то, что свалилось при свете свечи, было просто нереально. «Не, не пойду. Уж если пацаны себе на рубль насобирали, и ты добрал остатки, то мне там ловить нечего. Раньше бы знать об этом, а так, кто не успел, тот опоздал. Только в копоти измажусь. Это у тебя дома ванна, а мне только в баню бежать. Оно мне надо? Блин, ты прав, Вован. К тому же там так все разворошили. Я пока собирал мелочь, так извозюкался. Просто жуть. После от мамки нагоняй получил. А, что там хоть случилось, не знаешь?» Решил поинтересоваться я, чтобы совсем отвести от себя любые подозрения. Пожарники вроде говорили, что дед на ночь камин оставил включенным, а на него стопка газет от чего-то рухнула, ну и загорелась. В итоге, один металлический каркас остался. Дед, что в киоске работал, в запой ушел. Мамка рассказывала, что он вроде бы кассу должен был в понедельник сдавать, и побоялся вечером деньги с собой нести, там оставил, а тут пожар. Считай все, что заработал за месяц, придется из своих возмещать, вроде бы там больше сотни было. Было, конечно, меньше, хотя если считать с мелочью, как раз сотня и набегает, даже чуть больше. Но будем считать, кому-то не повезло. Не все же, только мне должно не вести. Вскоре прозвенел звонок, и в класс вошла Зарина Каримовна, наша немка, и, как всегда, сходу начала болтать по-немецки. От ее чудовищного узбекско-крымско-татарского акцента я тихо посмеивался в кулак, слушая ее правильную немецкую речь. Оказалось, что на каникулы задавали какое-то стихотворение, которое нужно было выучить, и сейчас учительница вызывала все подряд, и ей его рассказывали у доски. Не обошли вниманием и меня. «Сидоров, хаст ду дас гедичт гелернт, дас ичин ден фериен гефракт хабе». 1. Сидоров, ты выучил стихотворение, что я задавала на каникулы. Вопрос, разумеется, был задан на немецком, и думаю, мой предшественник не слишком понимал этот язык, а скорее просто не считал нужным его учить. Я же, в отличие от него, прекрасно понял вопрос, но решил ответить по-русски. «Ой, Зарина Каримовна, на каникулах было столько работы, что я просто не успел это сделать. А какое именно стихотворение вы задавали?» «Духаст мич берхаупт ничт берашт, селбствен мич дир саге, Das sich jengedich des groen diutschendich terz johan goit hegisch ебенхабе, wird sich daran etwas ändern? 2. Ты меня нисколько не удивил, даже если я скажу тебе, что задавало стихотворение великого немецкого поэта Иоганна Гёте, от этого что-то изменится. Да, наверное, ничего, я же все равно его не учил. Хотя мне Гёте не очень нравится, und wenn magst du in diesem Fall? 3. И кто же тебе нравится в таком случае? Ну, например, Уланд или Шиллер, кстати, они оба тоже Иоганны, то есть Иваны по-русски. Класс, слушавший наш разговор, вначале посмеивался, а в какой-то момент притих и прислушивался к тому, что происходит. А происходило, можно сказать, невероятное. Училка говорила по-немецки, а я отвечал ей по-русски, причем не что-то там взятое с потолка, а именно на те вопросы, что задавала она. Ичкин не и хреномин. Абер ес ист интересант, вахер ич вон их ниньер фахренхабе, сейн зви их регерунт ейн ничт лехрер ви Владимир Сидоров, дас иск диефраге. 4. Я знаю их имена, но интересно, откуда узнал о них, такой двоечник и недоучка, как Владимир Сидоров. Вот в чем вопрос, почему сразу недоучка? Да двоек у меня тоже нет. Тройки, да, встречаются, но ведь и пятерки тоже есть. Вон вахазгду ФНФ, 5. Откуда у тебя пятерки? Как откуда? Вот в дневнике, по пению. Вирхабенгерадее недеучстунде, хазгду ничтсдурчинандергебрачт, 6. У нас сейчас немецкий язык. Ты ничего не перепутал? Ну, не знаю, может вы просто вы предвзято относитесь ко мне, поэтому занижаете оценку. Варингеноммин. Я, веду. 7. Предвзято? Да как ты, учительница вдруг запнулась на полуслове, похоже до нее дошло, что мы разговаривая на разных языках, тем не менее понимаем друг друга. Точнее я понимаю то, что она говорит по-немецки, и продолжила уже по-русски. Ну-ка стой, ты, что понимаешь, что я тебе говорю? А, что в этом сложного-то, по-моему, это весь класс понимает. Правда, в некоторых словах у вас такой акцент, что, я даже не знаю, с чем его можно сравнить, но так или иначе, практически все понятно. Ты, что мне тут Ваньку валяешь, то он слова не может сказать по-немецки, а то свободно понимает мою речь, да еще критикует мой акцент, да не критикую я, у каждого свои недостатки. Вон из класса, и без родителей в школу, чтобы не приходил. Нет, ну я конечно могу попытаться притащить сюда мамашку, если она будет к этому времени вменяемая, чтобы она подышала на вас перегаром, а с отцом такое вообще не прокатит, его вчера менты повязали, дело шьют. Так, что сможет он, годика через 3, не раньше, но при встрече, если таковая состоится, я ему обязательно передам вашу просьбу. В классе с каждым следующим моим словом нарастал хохот. Вскоре уже смеялись все поголовно. Учительница же вначале распалилась еще больше, а после, видимо, вспомнила, с кем имеет дело. О том, что у меня в семье, мягко сказать, не совсем все в порядке, знали все учителя поголовно. Именно поэтому и ставили тройки, понимая, что в таких условиях учиться лучше, просто нереально сложно. А тройки, хотя бы не слишком портит показатели успеваемости. Соответственно и сейчас... Мои слова вначале несколько разъярили ее, а после, даже вызвали легкую улыбку, когда до нее дошло, что я предложил. Ладно уж, садись, так и быть трояк ты заработал. Почему трояк-то? Но ведь стихотворение не выучил, я могу другое рассказать, например, Уланда, пойдет, ну, давай послушаем. Пробудились нежные бризы, они шепчут и сплетают день и ночь, они творят во всех концах, а свежий аромат, а новый звук. Теперь, бедное сердце, не тревожься, теперь все должно измениться. Я не стал приводить текст на немецком, но если кому-то интересно, могу дать ссыль. Некоторое время в классе стояла тишина, потом учительница произнесла: «И что прикажешь мне с тобою делать? Ну вот скажи, кто не давал тебе показать свои знания раньше, ведь согласись, невозможно за один день выучить немецкий язык. Так не один же день, 2 недели, только его и учил». В классе опять послышался смех. «Ладно, садись, свою пятерку ты сегодня заработал. Может лучше трояк, а то слухи пойдут». «Нет уж, заработал, так получи». «И вообще, смотрю я на тебя и удивляюсь, ты это или не ты?» Я обернулся назад. «Только не говорите, что за мною парашют волочится по земле». «Какой такой парашют? Анекдот такой, прямо в тему хотите расскажу? Пошлый небось? Нет, ну расскажи». Советский разведчик шел по Берлину и никак не мог понять, что отличало его от окружающих, из-за чего все люди оглядываются на него. Может быть, Твердый шаг, может быть, строгий взгляд, буденовка с красной звездой, сдвинутая на бекрень, а, может быть, волочащийся за ним по земле парашют. Все присутствующие в классе, включая учительницу, уже не могли сдерживать свои эмоции и расхохотались. И в тот же момент прозвенел звонок на перемену. Остальные уроки прошли как обычно. Вначале хотел было повыделываться на математике, сам удивляюсь, детство из меня так и прет, но после передумал, решив, что в этом случае точно парашют найдут, и не только преподаватели. Хорошего понемножку. В обед поел музыкального супчика и пирожку с котлетой, благо, что школьные обеды у нас бесплатные. Хотел вначале оставить пирожки до дома, но после решил слопать их сразу, а то опять бы у мамани возникли вопросы, а там и до правильных ответов недалеко. В общем, не стоит ее баловать. Взял дополнительно стакан чая и умял их в школьном буфете перед уходом домой. Мамашка меня, честно говоря, удивила. Во-первых, тем, что, подойдя к дому, увидел вывешенное на веревках белье. То есть она занялась стиркой, что не случалось уже бог знает сколько времени. Во-вторых, в доме был наведен порядок, пусть не идеальный, но тем не менее такого бардака, что имел место еще сегодня утром, уже не наблюдалось. И, наконец, в-третьих, дома была приготовлена еда, а это не лезло уже ни в какие ворота. Я уже, честно говоря, и не помнил, когда было нечто подобное. Тот борщ, что я обнаружил в неработающем холодильнике, попал туда еще когда был свет в доме, а с тех пор прошло как минимум месяца три. Одним словом, маманя исправлялась прямо на глазах, и это было самым удивительным. С отцом было гораздо хуже. Впрочем, последнее меня, наверное, даже обрадовало. Все-таки, кроме побоев, я у него уже давно не видел ничего хорошего, поэтому не особенно жалел о том, что его забрали в милицию и ему светит как минимум 3 года за разбой. Хотя, по сути, ничего подобного не было, скорее просто оказался не в том месте, не в то время, ну и пришлось отвечать за все сразу. По словам матери, взяли его на месте преступления. Бабу Дусю знают в нашем городе, наверное, все поголовно. У нее всегда можно разжиться самогоном, и по вполне приемлемым ценам. А некоторым, проверенным и давним клиентам, бутылку бывает отпускают и в долг. К тому же, прекрасно понимая, что за самогоноварение сейчас предусмотрена статья в Уголовном кодексе, и немалый срок, баба Дуся подкармливает всех городских ментов, наверняка делится с участковым, а уж жаждущим поправить здоровье ментам, так и вовсе наливает по первому слову, еще и огурчик подсовывает на закуску. К тому же, по слухам, она является заслуженным учителем Республики Узбекистан. Одним словом, ее не трогают. Ну, а тут папа не загорелось промочить горло, и он совместно с Толинычем, его закадычным другом, поперлись к бабе Дусе требовать бутылку на опохмел. А самое интересное заключается в том, что ведь у него были деньги, только мне досталось 250 рубликов, а судя по тому, что маманя не высказывает мне никаких претензий, то и она раскопала немалую заначку. То есть деньги у него были, но он почему-то захотел заполучить пузырь самогона на халяву. Хотя, может, просто не хотел поить Толиныча, или в тот день была очередь дружка доставать пойло. Кто их знает, какие у них там отношения. И наверняка они в итоге эту бутылку бы вытрясли, но на их несчастье, в тот момент, когда они это делали, в доме бабы Дуси появились менты, жаждущие поправить собственное здоровье, что в общем-то было не мудрено, учитывая недавнюю встречу Старого Нового Года, праздника хоть и неофициального, но почитаемого по всему Союзу, и не только сейчас, но и в будущем. По словам следователя, когда милиция переступила порог, папаня, взяв бабу Дусю за плечи, тряс ее словно грушу, требуя выдать ему бутылку на опохмел, да еще и бесплатно. Тут-то его и взяли тепленьким, ну и заставили заодно бабу Дусю написать заявление о попытке ограбления. Все это происходило в воскресенье, как раз в тот момент, когда я, проснувшись в школе, вначале отправился на вокзал, а затем на рынок. А самое смешное заключается в том, что Толиныч, находящийся при этом, скорее всего, в невменяемом состоянии, не глядя подписал протокол чистосердечного признания в том, что прошлым вечером он, вместе с моим папашей, и под именно его руководством, ограбили киоск «Союзпечать», находящийся на улице Ахунбабаева, свернув с помощью лома замок, и кассу в размере 150 рублей и 44 копеек, а также нескольких блоков сигарет «Прима» и овчинного тулупа, принадлежащего киоскеру, который, как оказался, набрасывал его на себя, чтобы не замерзнуть, а чтобы скрыть следы преступления, устроили там пожар, спалив киоск дотла, и теперь, за попытку разбойного нападения с целью ограбления, на заслуженного пенсионера Евдокию Ильиничну Хмелеву, пресеченную доблестной милицией, а также ограбление киоска «Союзпечать» с последующим устройством пожара, насчитали ущерб, принесенный государству, который превысил 5000 рублей. В итоге, преступление переходило в разряд средней тяжести, и отцу, вместе с его другом, светило до 5 лет лишения свободы. И хотя он полностью отрицал свое участие в ограблении киоска, чистосердечное признание плюс пара случайных свидетелей, якобы видевших убегающих с места преступления мужчин, сделали свое дело, и вскоре должен был состояться суд. Маманя же пребывала в расстроенных чувствах. С одной стороны, найденная ею, по ее же словам, довольно крупная заначка, существенно поднимала ей настроение, причем до такой высоты, что она собиралась уже в субботу вести меня в местный универмаг, чтобы приодеться. То есть сумма была довольно большая. С другой горевала о том, как жить дальше. Судя по ее словам, с работы ее выгнали еще на прошлой неделе, и куда идти, и что делать дальше, она просто не представляет. Учитывая все вышесказанное, чувствую, что ее просветление долго не продержится. Хорошо, если хотя бы неделю, а скорее всего и того меньше. Но пока радовало хотя бы то, что в доме относительный порядок, и даже есть что пожрать, а загадывать что-то на будущее я уже давно разучился. Поужинав и посмотрев телевизор, я, наверное, впервые за время, проведенное здесь, лег в чистую постель и сразу же уснул, радуясь тому, что черную полосу сменила светлая, и мечтая о том, чтобы так продолжалось и дальше. Перед тем, как уснуть, подумал о том, что неплохо было бы выложить из сумки все лишнее, чтобы не таскать это с собой. Но вставать не хотелось, и потому решил отложить все это до утра, сменив содержимое сумки перед уходом в школу. Глава 6. Сегодняшнее утро повторило вчерашний вечер. Честно говоря, такие разительные перемены, произошедшие с маманей, скорее напрягали и заставляли смотреть на все это несколько подозрительно. Утром меня ждал горячий чай и даже бутерброд с маслом. И хотя подобный завтрак был более чем скромный, но тем не менее это было гораздо лучше, чем обычное, ничего. В какой-то момент я даже подумал, а не отдать ли мамане часть денег, сказав, что это одна из заначек отца, о которой я знал. Но после решил, что пока рано делать такие скоропалительные выводы, принял решение немного, хотя бы недельку обождать, а там посмотрим. Перед самым уходом мать поставила меня в известность, что сейчас побежит в МТЗ, для того, чтобы устроиться на работу. Мы жили на окраине городка, и буквально в сотне метрах от дома находился небольшой заводик по ремонту сельскохозяйственной техники. Вроде бы, кто-то посоветовал мамане обратиться туда, там требовалась уборщица на полный рабочий день. До сих пор мать работала на половину ставки, то есть приходила рано утром, убирала несколько помещений и к началу рабочего дня возвращалась домой. За это платили 40 рублей в месяц. В некотором роде, подобная работа была даже выгодной, тем более, что совместительство у нас разрешено. Еще по прошлой жизни знал немало женщин, которые набирали себе 3-4 таких места и в итоге выходили на зарплату в районе 120-150 рублей в месяц, при этом будучи занятыми на работе максимум до обеда. Здесь же, по словам матери, дают ставку и требуют полный рабочий день, но убирать нужно будет в цеху, поэтому она уже будет проходить не как уборщица, а как технический персонал, то есть там уже совсем другая оплата. Не сказать, чтобы сильно большая, но уже приличная. Рублей 80 дадут наверняка, а по сегодняшнему времени это не сказать, чтобы много, но для скромной жизни вполне хватит. Учитывая, что у нас свой дом и имеется приусадебный участок, можно будет разбить огород, а это тоже плюс. Правда, картошку здесь не сажают, не особо она здесь растет, но все остальные овощи, да и фрукты, тоже были бы к месту. С этими мыслями я, окрыленный, побежал в школу, не забыв перед уходом перебрать свою сумку, оставив в столе большую часть сигарет, обе общие тетради и один набор цветных шариковых ручек. Немного подумав, сунул в дальний угол письменного стола и большую часть денег, которая не легла в тайник на дне сумки, оставив себе только 5 рублей на непредвиденные расходы. Потом, на мгновение задумавшись, вышел в общую комнату и, достав из шкафа свое свидетельство о рождении, почему-то решил, что будет гораздо лучше, если оно все время будет со мной. Именно поэтому сунул его к деньгам, находящимся в школьной сумке. Честно говоря, даже не могу назвать причину, почему я так поступил. В школе было все по-прежнему, меня не особенно донимали, да и я тоже старался не выступать сверх необходимого, и так вчера нарисовался, не сотрешь. Поэтому лучше на время затихнуть. Правда, затихнуть надолго не получилось. Знания будущего из меня так и перли, и я сорвался на математике, которая шла последним уроком, высказав, что всю таблицу умножения можно не учить, потому что, например, умножение на 9 легко считается на пальцах, точнее даже не считается, а показывается. «Как это так?» – удивленно провозгласила наша учительница по математике и геометрии, Татьяна Евгеньевна, которая только-только закончила пединститут и преподавала первый год. «Да все просто!» – воскликнул я. «Могу показать?» «Ну покажи!» – несколько настороженно предложила она. «Все же до сих пор меня считали здесь за некоего хулигана, не желающего особенно учиться, и потому к моим словам относились с некоторой опаской. Кто его знает, что у меня на уме? Я, конечно, еще не был тем Вовочкой из анекдотов, что матерился на каждом слове, но и примерным учеником меня тоже нельзя было назвать. Выйдя к доске, нарисовал для наглядности две руки с растопыренными пальцами. Конечно, можно было предложить, чтобы каждый смотрел на свои собственные ладони, но чисто для наглядности, чтобы было более понятно, решил еще и нарисовать. Потом произнес: «Положите перед собой на парту руки и растопырьте пальцы. Например, вам нужно умножить число 3 на 9. На левой руке загибаем третий палец». С этими словами я стер нарисованный третий палец левой руки на доске. Теперь считаем слева от загнутого пальца десятки, справа единицы. Сколько получилось? 27. Дружно и изумленно выдохнул класс. Теперь берем, например, 8. Тут же послышался чей-то голос: «Давайте, 8. Третий палец возвращаем на место. Я пририсовал его на доске, а восьмой загибаем. Сколько насчитали? 72. Удивленно восхищенно произнесли все. Даже Татьяна Евгеньевна, как я заметил, перебирает пальцы, проверяя оставшуюся таблицу. Увы, это только для девятки, но зато, пока целы пальцы, никто не ошибется. Остальные уроки прошли в тишине и спокойствии. К концу дня я, окрыленный, возвращался домой, надеясь, что и там все будет в относительном порядке. Так оно, в общем-то, и оказалось. То есть мамашу взяли на работу, и уже с завтрашнего дня она должна была выйти на смену. Вопрос стоял только в том, получится это у нее или нет, потому как уже сейчас она вновь находилась под шофе. «Ну надо же отметить удачное трудоустройство!» – воскликнула она. «Стоило мне поморщиться от ее выхлопа. Опять наотмечаешься, а мне на подножный корм переходить, тебе не привыкать», — пошутила она. На этом пикировка и завершилась. В чем-то она была все же права, расслабляться было рановато. Дни потекли более или менее ровно, маманя ходила на свою новую работу, проводила там большую часть дня и, наверное, благодаря этому, кое-как удерживалась от выпивки. Во всяком случае, в течение недели была достаточно трезвой. На то, что от нее постоянно несло перегаром, я старался не обращать внимания. Не может обходиться человек без того, чтобы не накатить, но держится в одной паре. Уж лучше так, чем возвращаться к тому, что было раньше. Правда, особых денег ее работа не приносила, но хотя бы хватало на питание, и то хлеб. Хотя в свете этого, я все же начал задумываться о том, что надо как-то приодеться. Все же ходить в обносках было откровенно стрёмно. В принципе, в школе привыкли к моему виду и не обращали на это внимания, но и особенного сближения в плане общения или тем более дружбы я не замечал. Ну а как дружить или общаться с человеком, от которого откровенно попахивает, мягко говоря, помойкой, или скорее залежалостью? Тем более, что еще совсем недавно некоторые из одноклассников узнавали в моей одежде свою старую. Правда, после того, как пару раз получили от прежнего Вовочки по ушам, узнавание быстро завершилось, но дружбы это не добавило. Нет, явного запаха точно не было. Маманю заставить перестирать мою одежду было практически невозможно в силу того, что в будние дни она кое-как себя сдерживала, отрываясь в выходные, и к вечеру субботы проваливалась в беспамятство. Правда, в воскресенье все же старалась прийти в себя, отводя душу пивом, которое в виде двух банок закупала заранее, и весь день попивала именно его, передвигаясь по дому сомнамбулой и не реагируя ни на какие внешние раздражители. Поэтому, попытавшись докричаться до нее пару раз, пришлось затевать стирку самому. из-за чего выходные проводить дома, только потому, что больше одеть было нечего. Поневоле начал задумываться о походе в магазин. Достав из своего тайника 50 рублей, зашел как-то в небольшой магазинчик, находящийся на улице Новой, в центре нашего небольшого городка, торгующий одеждой. Увы, стоило мне только попросить продавца показать брюки моего размера, висевшие за ее спиной, как сразу же услышал в ответ: «Тебе сколько лет, мальчик?» 12. «Приходи с мамой». «А самому нельзя? А завтра придет твоя мама и будет высказывать мне претензии за то, что я продала товар несовершеннолетнему, решившему проявить самостоятельность и вытащившему из маминого кошелька деньги. Зачем мне лишние проблемы?» «Ну да, такое тоже могло произойти, конечно, не с моей маман, которой давно на все наплевать, но кто ее знает, могла в принципе и она выразить недовольство. Вот и получается, что вроде и деньги есть, а потратить в силу возраста я их не могу. По сути, выходило так, что даже на какие-то чисто свои нужды я не мог потратить деньги, если купюра, которую я предъявлял продавцу, превышала 5-рублевый номинал». Как-то подхватив червонец, зашел в книжный магазин, чтобы купить тетради и шариковую ручку. Как продавец отказался отпускать мне товар, сразу же спросив, откуда у меня на руках такая большая сумма. «Все верно, сейчас средняя зарплата редко превышала 100 рублей, а тут небогато одетый пацан протягивает десятку, и сразу же возникают нехорошие подозрения. В качестве варианта попробовал подкатить к матери приятеля с просьбой о том, чтобы та сходила со мной в магазин, рассказав ей, что мол деньги есть, но мать находится в невменяемом состоянии, а мне самому без нее ничего не продают. Но и здесь вышел облом. Тетя Аня просто довела до меня мысль о том, что когда моя мать придет в себя, то первым делом устроит скандал с нею, высказывая претензии или за слишком дорогие покупки, или наоборот, а скорее из-за того, что она влезла туда, куда ее не просили. В общем, и здесь меня жестко обломали. Поневоле в голову начали закрадываться мысли о том, что придется решать эти проблемы самому, и далеко не совсем честным путем. А куда деваться-то? Единственное, что мне удалось приобрести без особых проблем, так это кеды в спорттоварах и некоторое время спустя резиновые сапожки там же, и то, наверное, только потому, что те и другие стоили не дороже 5 рублей. Для дела я решил замахнуться на магазин одежды, тот самый, где мне отказались продавать брюки. В магазине, помимо одежды, продавали еще и обувь, сумки, товары для дома, парфюмерию, а кроме того имелся небольшой отдел с сувенирами. Хотя, судя по наличию нескольких отделов, это был скорее универмаг, но на вывеске у входа значилось «Магазин одежда». Единственное, что меня немного смущало, так это наличие сигнализации. Как отключить ее без того, чтобы не прошел сигнал в отдел милиции, я просто не знал. Дело в том, что даже в том случае, если здание обесточить, сигнал об этом все равно пройдет в службу охраны, и вскоре здесь появится патруль. И кто его знает, что дальше они будут делать? Сообщат, что нарушения периметра нет, а сигнал пропал из-за отключения света, и спокойно вернутся обратно. Или же будут торчать у магазина, ожидая, пока электрики подадут напряжение, и только потом уедут во свояси. По идее, именно так и должно быть, поэтому нужно было искать какие-то другие пути. И этот путь был найден. В один из субботних дней магазин на одной из центральных улочек нашего городка заполонила толпа школьников, столпившихся у сувенирного отдела. Дети больше обсуждали выставленные на витрине товары, нежели собирались что-то приобретать, поэтому продавщица отдела, несколько минут постояв у голдящей толпы и убедившись, что шаловливые ручонки ребятишек при всем желании не доберутся до сувенирной продукции, находящейся под стеклянной крышкой прилавка, спокойно отошла в сторону, продолжив прерванный появлением ребятни разговор, изредка поглядывая на настоящее столпотворение у ее отдела. Слухи о том, что именно сегодня в отделе появятся новые значки с космической тематикой, запустил в школе какой-то мальчишка, имени которого я даже не знал. Просто с помощью своей новой способности убедил его в том, что так и будет. Оказалось, что это не так уж и сложно. Да и вообще, постоянно оттачивая навыки, я с каждым новым днем убеждался в том, что могу очень многое. Кроме отправки человека в сон, могу заставить его куда-то отправиться, правда, при этом приходится держать его под контролем, что-то сказать, или наоборот заставить забыть все, что он видел или слышал последние несколько минут. Одним словом, способность продолжала развиваться, и это радовало. Сейчас же, постояв в толпе несколько разочарованных одноклассников, не нашедших ничего нового, я осторожно отошел в сторону, и, убедившись, что на меня никто не смотрит, юркнул под опущенную крышку прилавка, отделяющую общий зал от места продавца, и быстренько просочился в подсобное помещение, дверь в которое была открыта. К моему счастью, внутри никого не оказалось, зато большая часть этой комнаты оказалась заставлена огромными картонными коробками с каким-то товаром. Быстро, но аккуратно, обогнув по стеночке это нагромождение, постарался забуриться как можно глубже, и в итоге нашел себе крохотное местечко под столом, стоящим в самом углу комнаты. Скрючившись в три погибели, постарался устроиться как можно удобнее в этом ограниченном пространстве. Здесь мне предстояло провести как минимум несколько часов, и очень повезет, если коробки останутся на своих местах. С другой стороны, если они стоят здесь сейчас, то кому они могут понадобиться именно сегодня, в субботу? Завтра выходной день, до закрытия осталось всего ничего. В общем, надежда на благополучный исход все же была. В крайнем случае, если меня здесь обнаружат, скажу, что играли в прятки, вот я и нашел укромное место. Мне, конечно, не поверят, но учитывая, что мне всего 11 лет и я ничего не украл, самое много поставит на учет в детскую комнату милиции, не такая уж страшная потеря. Сидеть, практически без движений, пришлось долго. Мне показалось, прошла целая вечность, пока наконец не стихли все разговоры, пока продавцы не покинули помещение, и в итоге я не услышал звучный и несколько визгливый голос заведующей, выпроваживающей всех из магазина, выключающей везде свет и запирающей двери. Делать было совершенно нечего. Правда, планируя поход, я постарался не брать с собой в школу ничего, кроме единственной тетради и одной ручки. А в буфете, во время обеда, затарился пирожками с мясом и повидлом, и даже расщедрился на бутылку лимонада. И все время, сидя в своем укромном логове, занимался тем, что жевал пирожки, время от времени, прикладываясь к бутылке с напитком. После того, как она закончилась, я осторожно своим шарфом постарался удалить с ее поверхности все возможные отпечатки пальцев, и задвинул бутылку в сторону. Когда наконец все стихло, еще некоторое время сидел на своем месте, прислушиваясь к малейшему шороху, опасаясь того, что в магазине могла остаться хоть та же заведующая, которая запирала магазин изнутри и должна была покинуть его через служебный выход, или же сторож, хотя последний вряд ли будет находиться внутри. Все же доверять кому-то товар, мне кажется, глупостью. На всякий случай, натянув заранее на руки перчатки, подтянул к себе выпитую бутылку из-под лимонада, и, выбравшись из-под стола, на относительно открытое место, запустил ее через гребень коробок в сторону оставшегося пустым подсобного помещения. Бутылка перелетела через коробки и, с грохотом ударившись обо что-то, похоже, разбилась.